«Сейчас вас это не беспокоит?» «Нет», — я ответил серво сразу, даже не пытаясь перед этим устроить бесполезных сеансов саморефлексии. «Друг мой, сколько раз за время нашего совместного сосуществования ты прибегал к словам, что сам и для меня, скорее, дочь, чем сестра? Кажется, настолько часто, что пропал всякий смысл в подсчетах. И знаешь что, ты оказался чертовски прав. Вот эта мелочь, что сейчас ластится к моей ладони, одна из основных причин, по которой я вообще пытаюсь действовать, двигаться, проявлять инициативу, избавляясь от подобия недоинфантилизма, выпистыванного социумом в прошлой жизни. Кто-то может посчитать, что я излишне драматизирую, и вообще приплести к этому фрейдовские замашки видеть во всем детородный орган. Жаль, не нашлось еще идиота, рискнувшего мне сказать подобное в лицо, для него такое стало бы сродни эпитафии на могильном камне. То есть у Акина не вышло выйти на первое место в списке ваших приоритетов? Что за муха тебя укусила? Какая-то особенная, выращенная на дешевых журнальных заголовках. Как можно сравнивать любовь к собственному, по сути, ребенку и любовь к партнеру? Это буквально две разные категории, стравливать которые между собой – чистейший идиотизм. Чего ты хмуришься? От дальнейшего спора, в который бы точно переросла наша беседа, спас вопрос сестры. Задумался о всякой ерунде, отозвался, убирая руку и позволяя самой нормально сесть. Правда, лишь для того, чтобы, прижавшись, обвить меня за торс обеими руками. «Тогда не думай», – беспечно предложила она, утыкаясь носом в мою грудь. «Иногда нужно дать голове отдохнуть. И чем же мне тогда заняться?» Насмешливо фыркнул, откидываясь назад. «Надо отвлечься на что-то глупое и бессмысленное. Точно, я как раз знаю кое-что подходящее». Извернувшись, мелкая схватила планшет и включила экран. «Как насчет выступления айдолов? Тут недавно появились виртуальные версии с 3D-моделями. Хочешь глянуть?» Приобняв ее за плечо, задумчиво хмыкнул. «Тебе настолько это интересно?» «Да», кивнув, блондинка быстро принялась печатать название ролика в поисковике. «Выглядит интригующе», почесал подбородок. «Выходит, нашла себе новое увлечение. Интересно, насколько далеко с ним зайдет? Так смотрим или не смотрим?» Найдя нужное видео, самой с ожиданием уставилась на меня. «Включай, включай, поглядим, что сейчас в моде у молодежи. Звучишь, как старик», мелкая прыснула со смеху, параллельно запуская, как я понял, запись некой трансляции, где плохо сделанная модель девушки с эльфийскими ушами эмоционально рассказывала о прошедшем недавно конкурсе косплея, где она принимала участие. Мне это было абсолютно неинтересно, однако, видя завороженное лицо принцессы, я, мысленно усмехнувшись, устроился поудобнее. «Значит, ты прибыла к нам с Асгарда?» – протянулся Зикс, постукивая пальцем по подлокотнику кресла. Стоявшая перед владыкой ада девушка кивнула, звякнув броней. Именно так, она уверенно встретилась взглядом с мужчиной. Забавно, Серафал, сидевшая рядом с Люцифером, подперла голову кулаком. «Мало того, что ты прорвалась сюда чуть ли не силой, переполошив обитателей замка, так еще и имеешь смелость вот так стоять перед нами. Мое имя Рассвайс, член древнего рода Валькирий», представилась гостья, выпрямив спину. «Пришла сюда, чтобы восстановить честное имя своих собратьев. Не совсем понимаю, как мы можем с этим помочь». Левиафан не пыталась изображать напускного дружелюбия. «Да и не думаешь, что сейчас опрометчиво приходить сюда в гордом одиночестве. Как ты знаешь, обстановка сейчас не самая подходящая. Я прекрасно это осознаю». В лазурных глазах Валькирии не было ни намека на нервозность. И именно поэтому, игнорируя приказ госпожи Фрии, прибыла сюда. «Так еще и нарушительница», — цокнула языком владыка ада. «Чего еще интересного расскажешь? Пока что у тебя плохо получается убедить нас. Даже наоборот, с каждым словом мое желание вышвырнуть тебя отсюда лишь усиливается». Несмотря на промелькнувшую угрозу в голосе Серафал, Рассвайс оставалась непоколебимой. «У меня есть способ, который заставит вас поменять свое мнение», — девушка перевела взгляд на Сазикса, молча наблюдавшего за разговором. Нынешний сатана несколько секунд вглядывался в гостью, после чего коротко кивнул. «Удиви нас, Валькирия», его тон голоса был сухим и безэмоциональным. Девушка, ненадолго прикрыв глаза, глубоко вдохнула и медленно произнесла. «Я могу избавить Азазеля, лидера Григори, от яда Фенрира в его теле». После ее слов вокруг установилась тишина. Вот оно как, Сазикс смог сохранить самообладание, нисколько не изменившись в лице. из чего нам тебе верить? Где гарантии того, что сможешь справиться с тем, что оказалось неподвластно многим другим талантливым лекарям? У меня их нет, прямо ответил Рассвайс. Серафал, чуть расширив глаза, фыркнула и следом громко рассмеялась. Но я могу поставить на кон свою жизнь, не обращая внимания на веселье демоницы, проронила Валькирия. И что она нам даст? Несмотря на улыбку, глаза брюнетки были холодны. Или ты считаешь, что она хоть что-то стоит в данном случае, моя милая Рассвайс? Владыка Ада немного наклонилась вперед. Не держи нас за идиотов. Температура в помещении резко упала, покрывая изморозью оконные стекла и заставляя огонь в камине метаться из стороны в сторону, борясь с тем, чтобы не погаснуть полностью. Моя жизнь, единственное, что у меня осталось, при каждом слове изо рта гостьи вырывалось облачко пара, но она, несмотря на внушительное давление от высшей демоницы, продолжала стоять ровно. Ты, хорошо, властный голос Сазикса оборвал Левиафан, не дав ей договорить. Если ты настолько уверена, что справишься, я дам тебе шанс проявить себя. Благодарю, склонила голову Валькирия, чьи губы успели немного посинеть. И, если возможно, я бы хотела прямо сейчас приступить к лечению. Как пожелаешь, Люцифер поднялся с кресла и, игнорируя ошарашенный взгляд Серафал, подошел к Рассвайс. Следуй за мной. О чем ты вообще думал, когда согласился? Прошипела Серафал на ухо товарища. Вдруг она попробует завершить дело предателя Альбиона? Я увидел ее силу духа, спокойно отозвался Сазикс. Силу духа. У Левиафан дернулась нижняя века. Издеваешься. Мужчина ничего не ответил, внимательно наблюдая за тем, как Рассвайс, сняв броню и оставшись в одной тунике, вооружилась небольшим гримуаром и положила вторую руку на грудь погруженного в кому Азазеля. Ты знаешь, кто она? Убедившись, что вязь скандинавских рун, возникающих в воздухе, не несет в себе опасности, спросил Люцифер. Очередная валькирия, попытавшись утихомирить бурлящее негодование, пробурчала владыка ада. Неправильно, не очередная. Задумчивый взгляд демона не сходил со спины колдующей девушки. Она, единственная внучка Гёндуль, правой руки Одина, и та, кто должна была прийти ей на смену. Да, той самой Гёндуль, которая вонзила кинжал в спину собственного господина. Тогда беру свои слова, эта девка, тон бывшей сетри был буквально преисполнен едким сарказмом, определенно заслуживает доверия. В этом плане вы схожи с Фрией, хмыкнул Сазикс. Та тоже посчитала, что Рассвайс несет потенциальную опасность, поэтому лишила ее всех привилегий, статуса и заключила под домашний арест. Но девушка смогла сбежать и прорвалась к нам, видя в этом единственную надежду. Причем, заметь, она прибыла не для того, чтобы очистить свое имя, а напирала на то, что хочет помочь народу Асгарда, который от нее отказался. Разве подобное благородство и бескорыстие не заслуживает внимания? Левиафан пару раз моргнула и затем, издав долгий, полный обреченности вздох, провела ладонью по лицу. «Сас, если ты сошел с ума от переутомления, так и говори», – простонала девушка. «Ну, тогда считай меня сумасшедшим», – пожал плечами мужчина. «Поверь, буду», – оставив за собой финальное слово, – Серафал скрестила руки под грудью, решив всецело сосредоточиться на Рассвайс. Владыка Ада была готова выпустить атакующие заклинания в любой момент, проявить девушка малейшие намерения навредить Азазелю. Спустя некоторое время Валькирия закончила колдовать. Судорожно вздохнув, убрала гримуар и провела ладонью по лицу, вытирая выступивший пот. Было заметно, что она сильно вымоталась, покачиваясь из стороны в сторону, и никак не могла перевести дыхание. «Все», тихо произнесла воительница Асгарда. Яд был полностью выведен из тела. Сазикс вместе с Серафал подошли к падшему ангелу, осматривая его состояние. Хаем, ну, теперь он не так сильно смахивает на труп, нехотя признала Левиафан, заметив, что бледная кожа Азазеля приняла более естественный цвет. И когда ждать пробуждения? Теперь это будет зависеть от самого лидера Григори. Рассвайс, стиснув зубы, поморщилась, что осталось незамеченным Люцифером и бывшей Ситри. «Ты в порядке, Валькирия?» Мужчина скосил взгляд на гостью. «Сейчас, нет», — отозвалась она, явно мучаясь от боли. «Но это временно». Девушка запрокинула голову и прикрыла глаза, пытаясь дышать носом. «Еще бы она была в порядке», — раздался низкий мужской голос. Левиафан чуть вздрогнула от неожиданности. «Мне кажется, я выспался до конца жизни», — зевнув, падший ангел принял сидячее положение и поскреб пальцами отросшую за время комы щетину. Азазель, «Как ты себя чувствуешь?» Впервые за долгое время в голосе Сазикса промелькнули эмоции. Он быстро подошел и помог лидеру Григори подняться с кровати. «Я...» «Отвратительно», мужчина недовольно повел плечами. «Отлежал все, что только можно было отлежать. И это все, что тебя беспокоит». С трудом скрывая улыбку, поинтересовалась владыка ада, хлопнув друга по плечу, отчего тот слегка пошатнулся. «Нет», потер стукнутое место падший ангел. «Еще я жутко хочу есть. Это мы с легкостью устроим», хмыкнулся Зикс и затем повернулся к Рассвайс, которая перестала пошатываться. «Валькирия, ты в состоянии составить нам компанию за столом?» Девушка немного вяло кивнула. «Правильно», усмехнулся Азазель. «Моей спасительнице нужно оказать всяческие почести. Кстати, юная леди, у вас нет планов на следующее воскресенье?» Та непонимающе нахмурилась. Но что-то ответить ей не дала Серафал, теперь уже с куда большей силой хлопнув друга по спине, чуть не повалив того на пол. Аза, улыбка Левиафан была неестественно доброй. «Не вынуждай меня отправлять тебя в еще одну кому. Да я просто предложил», — проворчал лидер Григори. «Кстати о коме, как там поживает мой непутевый воспитанник? Кажется, мне нужно провести с ним долгую воспитательную беседу с применением подручных средств. Нашел себе занятие, ментору в спину кинжал вгонять». Левиафан и Люцифер переглянулись, мысленно устраивая небольшой спор о том, кто именно сообщит ему о смерти носителя Альбиона. Однако прийти к определенному решению им не удалось из-за Валькирии. Девушка покачнулась и, закатив глаза, упала в объятия падшего ангела, успевшего ее своевременно поймать. «Видимо, перекус придется ненадолго отложить», — фыркнул мужчина, держа Валькирию в руках на манер невесты. Кое-кто поймал магическое истощение. Подойдя к постели, на которой ранее спал он сам, обладатель милированной шевелюры аккуратно опустил на нее свою спасительницу. «И да, чего молчите?» Азазель повернулся к Сазиксу и Серафал. «Что с Валита?» Сдавшись под напором яростного взгляда бывшей сестры, Сазикс мысленно покачал головой, понимая, что лидер Григори явно не будет обрадован услышанным новостям. «Если в двух словах, он мертв». Улыбка на лице падшего ангела застыла. «Повтори», из его голоса исчезли привычные расхлябанные нотки, а уголки губ сами собой поползли вниз. «Вали, Люцифер мертв», Люцифер уверенно встретился с ним взглядом. Через несколько секунд липкой тишины, лидер Григори прикрыл глаза, шумно выдыхая через нос. «Это точно?» «Да», подтвердила Серафал. «Я лично занималась расследованием». Азазель стиснул зубы, из-за чего на его лице заиграли желваки и буквально прорычал, не скрывая ярости. «Как это произошло?» Глава 61. «Значит, Валькирия по имени Рассвайс, являющаяся внучкой Гёндуль, пришла сюда и вылечила Азазеля от яда Фенрира», — вскинул бровь, усевшись на кресле в гостевой комнате, выделенной в замке Люцифера. Серафал, устроившись напротив меня, закинула ногу на ногу. «Зачем переспрашивать то, что ты и так прекрасно понял с первого раза?» — фыркнула девушка, однако все-таки кивнула головой. «Да, именно так. Забавно», протянула Мирана, выбрав для себя удобный диванчик и тем самым став третьим участником нашего небольшого совещания. «Вообще, даже не думал, что после возвращения из мира людей сразу столкнусь с Левиафан, жаждущей мне о чем-то рассказать. Демоница, видимо, также не рассчитывала, что к нашему разговору присоединится Шатрова, вместе с которой я прибыл». Владыка ада не стала активно возражать против присутствия монахини, чем лишний раз подтвердила мои мысли о весьма интересном положении игумени в иерархии местного, адского и небесного, Бамонда. «И чего тебе кажется смешным?» Бывшая сестра повернулась к служительнице церкви. «Тот факт, что лидер Григори теперь буквально жаждет встречи с Соломоном и отнюдь не для того, чтобы устроить с ним дружеское чаепитие». «Нет», — усмехнулась обладательница серебристых волос. «Скорее, я поражена тем, что обычная валькирия смогла проникнуть сюда и остаться в живых. Насколько помню, система безопасности не должна была подобного позволить. В данном случае священница буквально один в один воспроизвела мои собственные размышления. Как бы серва ни костерил барьеры демонов, постоянно находя слабые места и прорехи, их силы хватит, чтобы спокойно сдержать среднего высшего демона. А судя по той сигнатуре, что я ощущаю от скандинавской воительницы, что сейчас отдыхает двумя этажами выше, уровня ее сил явно недостаточно для прорыва. Не стоит отрицать возможность того, что она могла решить проблему не грубой атакой, как предпочитает делать большинство здешних сущностей, а зашла с технической стороны вопроса, воспользовавшись одним из множества недочетов установленной защиты. Да, друг мой, в этом есть зерно истины. Но не забывай один немаловажный фактор. У нее нет тебя, способного производить такие вычисления с молниеносной скоростью. Соответственно, вся ситуация начинает выглядеть весьма неоднозначно. Этот вопрос нужно адресовать Сазиксу, все конструкты завязаны на него. До сих пор не понимаю, о чем он думал. Так просто допустить постороннего к телу высокопоставленного лица? Серафал разочарованно покачала головой. Пускай, все прошло нормально, но сам факт подобного настораживает. Среди владык грядет раскол, поддел девушку, приподняв уголки губ. Левиафан шумно выдохнула через нос. Смейся, смейся, Иссей. Я не шутила, когда говорила, что Азазель жаждет встречи с твоим альтер-эго. Она посмотрела мне в глаза, на что я лениво вскинул бровь. «В таком случае, можно ее устроить», — спокойно ответил. «Не вижу никаких проблем», — демоница нахмурилась. «Тебя совсем это не беспокоит?» — издал короткий смешок и, не скрывая иронии, протянул. «Сера, дорогая моя», — немного наклонился вперед, складывая ладони перед собой и глядя собеседнице в глаза. «С чего бы мне вообще волноваться о каком-то падшем ангеле?» Он, лидер Григори, еще сильнее свела брови Серафал, явно недовольная моей реакцией, и, наклонил голову, что для меня изменилось. Тут в разговор вступила Мирана, до этого безмолвно наблюдавшая за нашей недоперепалкой. Иссе, кажется, Серафал ведет к тому, что убийство Азазеля принесет больше проблем, нежели пользы, учитывая его политический вес. Перевел взгляд на Шатрову. Кто говорит об убийстве? Улыбка не сходила с моего лица. Вроде бы я не утверждал, что собираюсь при первой возможности прикончить бывшего опекуна Вали. Однако ты это сделаешь, твердо произнесла Левиафан, без малейшего сомнения в голосе. Усмехнулся. Сделаю, отрицать смысла не было. Тем не менее, для столь кардинального действия нужно иметь веский повод. К примеру, если лидер Григори возжелает взять мою жизнь в обмен своего почившего подчиненного. По сути, у меня ведь никаких претензий к Азазелю. Да, воспитатель из него так себе, но это не повод, чтобы пускать падшего в расход. После моих слов в комнате ненадолго установилась тишина, которую разрушил тихий смешок игумени. «Иногда я начинаю задумываться», — протянула Мирана. «Кого в тебе сейчас больше, Соломона или Иссея?» «Поддерживаю», — мрачно согласилась Серафал. «Где тот милый мальчик, который старательно поддерживал имидж благочестивого парня, который мухи не обидит?» Невозмутимо улыбнулся и, откинувшись на спинку кресла, развел руки в стороны. «Я здесь во всем своем прекрасном великолепии», и затем, почти без паузы, стер улыбку с лица. «Левиафан, я повторю еще раз, меня не интересует жизнь Азазеля до тех пор, пока он не попытается отнять мою. Поэтому, если он хочет устроить беседу тет-а-тет, я не стану отказывать. Тем более», — подпер голову кулаком, — «я не против узнать, почему падший ангел дал себя атаковать. Считаешь, что падший поступил так нарочно?» — уточнила монахиня. «Он мог», — подключилась Левиафан, едва заметно поморщившись. «Они с Сазиксом вечно что-то мутят невнятное, никого не посвящая в свои планы. А потом получается, ее взгляд упал на меня, после чего девушка тихо проронила. Хаос. Решили, что будете делать дальше?» Носитель задумчиво покрутил деревянную заготовку в руках. «В последнее время, когда выдавалась свободная минутка, я занимался фигурной резьбой. Сам, без каких-либо советов или сторонней помощи, просто подчиняясь отголоскам интуиции. Первоначально это помогло мне в ускоренном темпе вернуть чувствительность руки, пострадавшей из-за применения незавершенного реквиема. Сейчас же я делал это по собственному желанию». Носитель вздохнул, намечая место очередного надреза. «У нас два пути, Серва. Первый, терпеливо ждем, пока Лаки со своими возможными союзниками сделают ход. Минусы. Мы не знаем, когда именно он активизируется и на что будет направлен удар. Плюсы. Не нужно лишний раз трепыхаться. Второй, уже сами начинаем охоту на него. Минусы. Нет информации о его текущем местонахождении, поэтому придется прочесывать почти все. Единственный адекватный ориентир – прибывшая в замок Валькирия. Впрочем, нет уверенности в том, что она хоть что-то знает». Древесная стружка упала на пол, в кучу к своим коллегам. «Хотя есть третий вариант – спровоцировать асгардского бога коварства. Вы знаете как? Сейчас? Нет». Приложив слишком много силы, подобие головы человечка хрустнуло и отделилось от туловища, полностью испортив заготовку. Недовольно цокнув языком, призвал в руки новый брусок, не собираясь останавливаться из-за провала. Чтобы заставить Лаки действовать, необходимо понять, какими мотивами он руководствуется и что за цели преследует. Какой информацией про это мы обладаем? Скандинавский божок был против объединения своей и библейской фракции. Правдиво ли это, утверждать не берусь. Из того, что я успел понять, все его действия лишь отсрочили заключение договора на неопределенный срок. Попытка выиграть дополнительное время, вероятно, однако, опять же, странно то, что побратим Одина начал действовать лишь сейчас. Политические решения на уровне мирных соглашений или заключения альянса – процесс неторопливый, которому предшествует куча согласований и контактов. Вдобавок, даже если взять выигрыш времени за основу, что это ему даст? Дабы полностью остановить процесс, требуется или полностью уничтожить одну из сторон будущего союза или сделать их врагами. Только вот создание внутреннего конфликта и междоусобицы теперь почти невозможно, так как сам асгардский бог сделал себя общим врагом. Как понятно из его действий, убийства, скажем, владык также проходит мимо кассы. Соответственно, делаем вывод, что Локи не старается помешать возникновению дружбы двух фракций. Есть ведь и иные методы помех, бесспорно. Только, друг, видишь ли ты минимальную пропаганду или попытки создать оппозиционные ячейки внутри какого-то из лагерей? Не самый подходящий пример, носитель, зато яркий. Серва, я, не политик и уж тем более не военный, рассуждаю с обывательской точки зрения, которая буквально кричит о том, что предатель Асгарда занимается полной чушью. Хотя, если представить, что его цель – не разрушить связи, а создать дополнительные основания для союза, выступив в роли жертвенного барана, едва слышный скрип петель прервал мои размышления. «Привет», – мягко улыбнулась Акина, заходя в комнату и закрывая за собой дверь, слегка улыбнулся в ответ, все-таки откладывая недоделанную заготовку в сторону и мысленным жестом избавляясь от мусора на полу и столе. Закончил разговаривать с Риас, дал девушке сесть на мои колени, где она, немного поерзав, удобно устроилась, положив голову мне на плечо. Да, Химеджима прикрыла глаза. И что же случилось на этот раз? Очередные прекрасные новости. Привычно заправил выбившуюся прядь ей за ухо и, наклонившись, оставил легкий поцелуй на закрытых веках. Теперь действительно хорошие, промурлыкала демоница, довольная подобной лаской. Скорее всего, через пару недель мы возвращаемся в Куа. Несмотря на то, что известия были действительно положительными, я нахмурился. Гримари лично продавила это решение или же получила одобрение свыше. На всякий случай уточнил, пока мозговые шестеренки активно обрабатывали полученную информацию. Сазикс сама предложил, не видя моего выражения лица, отозвалась Сякина. Сказал, что угроза почти полностью исчезла и теперь нам нет смысла оставаться здесь на постоянной основе. Разве не чудесно? Она провела кончиком носа по моей шее, вызывая приятные мурашки. Я уже соскучилась по нашей квартире и прогулкам по городу. Преисподняя, конечно, не лишена своей красоты, но на земле мне куда привычнее. Полностью согласен, милая, пробормотал, понимая, что абсолютно ничего не понимаю. Изначальное решение переместить родственниц владык Ада с приближенной свитой было продиктовано потенциальной опасностью со стороны Локи. И, если меня не подводит память, скандинавский бог все еще бродит на свободе. Единственное изменение, он лишился одной из пешек в виде Вали Люцифера. Как-то сомневаюсь, что смерть носителя Альбиона – достаточный повод для того, чтобы выключить повышенный уровень тревоги. Ты не звучишь особенно радостным, приподняв голову, Химеджима прищурилась. Что-то не так, протяжно хмыкнул. Не знаю, душа моя, не стоит полностью скрывать опасения от второй половинки. Выглядит это все до боли странно, слишком поспешно. Брюнетка вскинула бровь, выглядя немного растерянной. Думаешь, нам еще что-то угрожает? Вполне вероятно, подтвердил, обнимая девушку за талию и плотнее прижимая к себе. Однако не воспринимая это слишком всерьез, улыбнулся и, притянув Акина, поцеловал ее, стараясь, чтобы она не встречалась со мной взглядом. «Серва, достать до ауры Рассвайс отсюда сможешь?» «Вполне, тем не менее, из-за расстояния процесс анализа может занять продолжительное время», устраивает. Поднявшись на ноги, продолжая удерживать невольно ойкнувшую Химеджиму в руках, направился в сторону спальни. «Полностью вскрой все, что у нее имеется и найди хоть что-то, отдаленно напоминающее следы скандинавского башка. В качестве примера возьми яд Фенрира, который мы извлекли из Габриэль. Рассматривать только его, опустив девушку на кровать, одним движением стянул с себя футболку. Нет, также изучи все, что хоть как-то похоже на внешнее воздействие на энергетические структуры Валькирии. Принято к исполнению. Еще запросы, позволив Химиджиме обвить руками за шею, прикусил ее шею, отчего демоница рвано выдохнула, подставляясь еще сильнее. Подготовь заготовку под мысленный защищенный канал с Азазелем. Лидер Григорий жаждал общения с Соломоном, так что не будем отказывать в такой мелочи. Ноготки Акина впились в мою кожу, в то время как брюнетка сладострастно выгнулась. В этот раз я намерен докопаться до истины. Будете что-нибудь заказывать? Миловидная официантка ярко улыбнулась, намеренно нагибаясь, давая взгляду упасть на глубокое декольте. Азазель, не упустив возможности порадовать взор, вежливо улыбнулся и покачал головой. Немного позже, дорогуша, встретившись глазами с падшим ангелом, девушка невольно сглотнула и, едва заметно покраснев, с трудом отвернулась, выходя из помещения. Проследив за ней и убедившись, что она ушла, лидер Григорий вздохнул и потер переносицу. Он, конечно, сам хотел встретиться с Соломоном, наверное, еще с момента их первой встречи в церкви, хоть тогда и узнал о существовании древнего мага постфактум, из слов Серафал. Тогда мужчину интересовала личность данного существа и с какой целью тот вообще вмешался в происходящее. Но время шло и понемногу интерес угасал, пока не превратился в небольшую мысль, сверлившую где-то на задворках сознания. Недавние события, Азазель искренне старался не думать о том, какая участь постигла воспитанника, вновь пробудили желание познакомиться, правда, теперь немного в ином ключе. Сейчас падший жаждал узнал лишь одно: зачем Соломон убил Вали, почему не стал сохранять потомку Люцифера жизнь, как сделал с Кокобелем. Только обладатель милированной стрижки не ожидал, что древний маг первым выйдет на контакт, предложив пересечься в нейтральном месте, оказавшемся одним из самых дорогих ресторанов в Челябинске. «Вижу, вы пришли немного раньше оговоренного срока», реплика, прозвучавшая неожиданно громко, заставила лидера Григория вздрогнуть и перевести взгляд на противоположную сторону стола, где теперь восседал светловолосый мужчина в хоть и потрепанном, но выглядящем дорого офисном костюме. Падший ангел даже не почувствовал появления Соломона. Ни колебаний магического фона, ни дуновения ветерка, маг абсолютно беззвучно и незаметно материализовался в пространстве, без проблем обойдя все сканирующие заклинания, заранее установленные в целях удовлетворения возникшей недавно паранойи. Лучше прийти на 10 минут раньше, чем опоздать на 2 минуты, взяв себя в руки, отозвался Азазель, решив блюсти марку. Бесспорно, голос его собеседника был ровным и спокойным, будто вовсе лишенный каких-либо эмоций. О том же говорили и глаза, темные, безжизненные, чем-то напоминающие липкую и густую субстанцию, так и норовящую затянуть внутрь. Маг больше ничего не произнес, не мигающим взглядом глядя на лидера Григори, словно принуждая того говорить первым. «Вы догадываетесь, по какой причине я хотел с вами встретиться?» Несмотря на клокочущую в душе злость, падший ангел инстинктивно спрятал ее поглубже, не желая начинать разговор с конфликта. «Да», Соломон достал из кармана позолоченный портсигар и покрутил его в пальцах, не разрывая зрительного контакта с обладателем шести пар крыльев. Азазель постарался найти хоть что-то в выражении лица блондина, но, как ни всматривался, ничего не получалось обнаружить, отчего постепенно начало складываться ощущение, что перед ним сидит нечто, лишь временно принявшее обличие человека. Анализ его энергетической структуры лишь подтверждал данную теорию. Аура Соломона была чуть различима, едва заметно колыхаясь и размывая вместе с собой пространство, частично искажая его. Причем, падший был уверен, будь на то воля древнего мага, то никто бы не смог обнаружить и следа его присутствия, не считая, конечно, одной отдельно взятой служительницы православной церкви. Чутье шатровой Мираны всегда являлось абсолютным исключением из правил. Тогда не буду ходить вокруг да около. Азазель сложил руки на столе, перекрестив пальцы. Ответьте, зачем вы убили Вали Люцифера? На мгновение мужчине показалось, что в глубине глаз собеседника промелькнуло что-то отдаленно похожее на глухое раздражение, однако это было настолько мимолетно, что было впору списать на игру воображения. Почему я не должен был его убивать? Блондин чуть наклонил голову, отвечая вопросом на вопрос. Только вот сама его постановка заставила лидера Григория напрячься, так как прозвучало это так, словно Соломон вел речь об убийстве комара, нежели одного из сильнейших молодых демонов текущего поколения. И при этом вы пощадили Какабеля, проронила Зазель. В чем отличие между ними? Почему вы вообще вмешиваетесь в это? Возможно, падший ангел слегка переступил черту, поворачивая тему в подобное русло, однако мужчина интуитивно понял, будто именно в таком русле ее и стоит вести. Не было смысла в словесных играх и вечных попытках спрятать истинный смысл слов за вторым или третьим дном. А самое странное заключалось в том, что когда-то очень давно падший ангел испытывал похожие чувства. Отличия нет, Какабель остался жив, Вали Люцифер умер. Могло быть и наоборот, могло быть так, что они оба бы погибли, или оба выжили. Соломон проговорил это неспешно, четко разделяя каждое короткое предложение. А насчет моего вмешательства, я захотел, я вмешался. Впрочем, неожиданно древний маг хрипло усмехнулся, а на его губы выползла кривая имитация улыбки, от которой у Азазеля закрутило живот. Думаю, будет проще показать, вживую. В следующее мгновение падший ангел ощутил, как пространство вокруг них искажается, и еще секундой спустя осознал, что он сидит не в VIP-комнате дорогого ресторана, а стоит посреди бескрайней пустынной долины. «Узри», — голос Соломона проник в его сознание, — «и сам найди нужный ответ». Лидер Григори хотел было спросить, о чем именно идет речь, однако ему помешал цветастый взрыв, окрасивший темное мглистое небо в причудливые алые тона. «Вали», — невольно прошептала Зазель, увидев, как из клубов дыма вылетает знакомая фигура, закованная в белую броню и стремительно направляется к другому участнику сражения, в котором мужчина без проблем узнал древнего мага. Прямо сейчас перед ним разворачивалась их битва и, хотя исход сражения был известен, падший ангел застыл на месте, завороженно за этим наблюдая. «Вы выбрали достаточно забавный способ избежать ответов», откинувшись на спинку стула, закинул в рот кусок вкусно приготовленной жареной свинины. «Не то чтобы избегал, Серва. Во-первых, мне надоело раз за разом отвечать на уже опостылевшие вопросы. Во-вторых, зачем тратить силы и придумывать основания для собственных действий, когда можно намеренно ввести собеседника в состояние, где он сам себе их вообразит?» Перевел взгляд на Азазеля, до сих пор пребывающего в трансе, со стороны больше похожего на то, будто падший ангел задремал. Создать иллюзию из собственных воспоминаний было легко. Куда сложнее оказалось перенести туда сознание лидера Григори в виде наблюдателя со стороны. Благо у моего товарища сохранилась информация того сражения. Палаки что-нибудь обнаружил? Да, благодаря остаточным следам, взятым из образцов ауры Рассвайса и яда Фенрира, я теперь могу отследить его местоположение. И где же он? Макнул мясо в излишне пряный на мой вкус соус. С этим есть небольшая проблема. Судя по всему, скандинавский бог сейчас прячется в одном из карманных измерений с закрытым доступом. Вот оно как давно, если судить по степени насыщенности последних следов, он пребывает там с момента нападения Вали Люцифера на Гримори Иситри. Интригующе. Все сильнее начинаю задумываться о том, что действия данного товарища определенно не те, какими кажутся на первый взгляд. В любом случае, мы сможем туда проникнуть, да. Только для этого потребуется приблизиться на максимально возможное расстояние. Отставил тарелку в сторону. Куда именно нужно отправляться? Асгард моргнул и невольно рассмеялся. Правду говорят. Хочешь спрятаться? Делай это на самом видном и очевидном месте. Значит, настало время посетить родину местных валькирий и инхиреев. Заодно поглядим, настолько ли Асгард сияющий и золотой, как рассказывается в легендах. В это время Азазель очнулся от насланной иллюзии. Резко выдохнув, мужчина вздрогнул и распахнул глаза, уставившись на меня, будто видя в первый раз. Нашел свои ответы, падший ангел, привычно переключился в пафосный мод, созданный на основе прочтения многочисленных мифов и легенд. Лидер Григори отдышался и провел ладонью по лбу. Да, почему-то взгляд падшего был наполнен нетипичной растерянностью. Однако на место одних вопросов пришли совершенно другие. Ага, понятно. И чем же меня удивят на этот раз? Вновь обвинят в том, что я являюсь апостолом хаоса или неведомым существом, прибывшим в мир, дабы развеять скуку. Не став ничего говорить, молча вскинул бровь, намекая собеседнику озвучить свои предположения. Поначалу я не верил, что подобное вообще возможно, но, увидев своими глазами ту технику, которой ты расправился с моим бывшим учеником, Азазель сделал паузу, словно собираясь с мыслями. Ответь мне честно, Соломон. Падший ангел добела стиснул скрещенные пальцы ладоней. «Ты, новая ипостась библейского бога?» Мужчина нервно сглотнул. «Ты, мой отец, если бы не специфика использованной личины, я бы сейчас натурально подавился воздухом и закашлялся. Кто знает», — загадочно улыбнулся, стараясь сохранять спокойствие. «КХМ, Серва». «Да, носитель, у меня к тебе есть серьезный разговор». Глава 62. Проведя ладонью по лицу, я шумно выдохнул, падая на кровать. «Господи, никогда не думал, что один единственный вопрос сможет загнать меня в такой ступор. Благо нажитого опыта хватило, чтобы сохранить невозмутимое лицо и довести беседу с Азазелем до конца. Тем не менее, вы не дали ему окончательного ответа», — усмехнулся. «Несмотря на то, что я никогда не считал себя реинкарнацией библейского бога или еще какой-нибудь сущностью подобных размеров, упускать подвернувшийся шанс не собираюсь. Чем сложнее и загадочнее становится образ Соломона, тем проще и легче жить, будучи из Сеймхёда. Не беспокойтесь, что лидер Григори начнет под вас активно копать. Он бы в любом случае начал это делать, поводов и без того хватает. Только теперь его телодвижения, скорее всего, окажутся направлены в ту степь, где мы с тобой почти не следили». Немного переведя дух, принял сидячее положение и, создав в руке бокал с соком и льдом, утолил нахлынувшую жажду. «Лучше ответь, друг мой, с чего у пернатого вообще возникли предположения о моей связи с отцом всех ангелов? Я не могу сказать, откуда Азазель что-то знает касаемо работы реквиема. Эта разработка была взята из имеющихся баз данных, частично модифицированная под поставленные вами задачи». Протяжно хмыкнул. «И, получается, из этих же баз данных ты получил информацию о черных входах в системе защиты рая?» «Подтверждаю. Вся их структура отдаленно напоминает то, что есть у меня, однако с заметными недочетами. Такое ощущение, будто создавал кто-то неопытный, не способный полностью повторить, поэтому ему пришлось прибегнуть к куда более примитивным аналогам. Ты только что назвал местного библейского бога неопытным ламером. Я констатирую факты, носитель, не более». «Понятно, понятно», — почесал подбородок, раздумывая. «Дай угадаю. Ты так сильно жаждал узреть своими глазами небесную систему, чтобы понять, нет ли в ней знакомых схем?» «Да, поскольку, с высокой долей вероятности, там потенциально используется часть встроенных в меня наработок. Вдобавок, если получится ее полностью проанализировать, я уверен, что смогу разблокировать некоторый процент отсутствующих функций, восстановив логические мосты между внутренними модулями». Допив остатки сока, избавился от бокала. «Пускай это и звучит заманчиво, но лучше повременим с повторным походом на небеса. Хотите сосредоточить внимание на поиске Локи?» «Пока что нет. Вы же хотели незамедлительно направиться в Асгард после разговора с Азазелем. То было первичное желание, возникшее из-за полученных новостей. Сейчас, немного поразмыслив, я понимаю, что вновь рискую влезть туда, куда не просит. Не то чтобы скандинавский бог куда-то от меня денется. Не убежит же в другой мир? Тогда остается риск, что он повторно попробует напасть. Вот тут уже спорно. Смотри, какая складывается ситуация. Локи прекрасно знает, что за теми же демонами или служителями церкви стоит моя фигура. Учитывая, каким образом я разобрался с Вали Люцифером, любителю ударов в спину придется несколько раз подумать, прежде чем пытаться сделать что-то еще. Если проводить аналогию, никто не будет нападать на страну с ядерным оружием, не имея контрмер. По сути, моя личность, как Соломона, сейчас выступает сдерживающим фактором. Соглашусь, носитель, но не забывайте, что это будет работать лишь на здравомыслящих разумных. В таком случае еще проще. Если собака не поддается дрессировке и постоянно норовит укусить руку хозяина, на мои губы выползла сардоническая улыбка. Стоит ее сразу усыпить. «И зачем ты приперся?» Зевая, Серафал встала в дверях и смерила меня тяжелым взглядом. Опять решил загрузить мне голову или доказать свое превосходство. Немного удивленный ее едким тоном, нахмурился. Никогда не думал, что мое желание навестить подругу будет расцениваться таким образом. Подругу, Левиафан, одетая в легкое черное платье, скрестила руки под грудью. «Какие чудные слова вырываются из твоего рта, Хёда!» Мне казалось, кое-кто собственной рукой перечеркнул эту глупую связь. Во взгляде девушки, направленном на меня, читался откровенный холод. «Давай уже, выкладывай, что нужно», — вздохнув, она провела ладонью по одному из хвостиков. «У меня по расписанию скоро принятие ванны, косметические процедуры». Хмыкнув, внимательно осмотрел собеседницу с ног до головы, ища хоть малейший намек на необходимость подобных действий. Короткий анализ ничего не дал. С точки зрения эстетики Серафал оставалась все такой же красавицей, уступая в этом плане, наверное, лишь Габриэль. Впрочем, сравнить владыку Ада и Серафиму было немного неправильно. Разные категории прекрасного. Если у меня действительно нет повода, то просто захлопнешь дверь, сделав вид, будто я вовсе не приходил, спокойно поинтересовался. Нет, я, конечно, мог воспользоваться картой Азазеля или Лаки, но интуиция подсказала, что сейчас это лишь усугубит ситуацию. Было такое в планах, не спорю, мило зевнув, бывшая сестра вскинула бровь. Так что, Хёда, говорить начнешь или расходимся, как в море корабли? В конце концов, для пространных бесед у тебя теперь есть Мирана, или можешь сходить к одной грудастой владелице Нимба. Она всегда готова послушать интересные истории и пустопорожнее бахвальство. Тут я уже почувствовал, что реально где-то умудрился перегнуть палку, поскольку девушка даже не пыталась замаскировать обиду в своем шутливом стиле, буквально напрямую говоря мне, чтобы отвалил и не лез без веской причины. В таком случае, прикрыл глаза, сдерживая вздох. «Сегодня ты еще будешь свободна, смотря для чего», — равнодушно отозвалась Левиафан. «Для моего присутствия», — честно ответил. Владыка Ада пристально на меня посмотрела, словно пытаясь что-то найти, и, недовольно поморщившись, отвернулась. «Ближе к полуночи. Как раз закончу съемки и выделю тебе полчаса», — произнесла стоя спиной, после чего закрыла дверь, оставив меня стоять в одиночестве посреди коридора. «Серва». «Да, носитель. Выгрузи из памяти все последние беседы с Серафал за последние 2 месяца. Аналитическая сводка». Вздохнув, растрепал волосы на затылке и пошел дальше, не видя особого смысла стоять истуканом. «Не нужно. Попробую сам справиться. Нельзя постоянно полагаться на твою помощь». «Почему?» «Потому что в таком случае рискую потерять самого себя». Чем дольше я слушал свои беседы с Левиафан, тем острее хотел крепко пару раз впечататься головой в стену. Сидя на диванчике в одной из гостевых комнат, я, прикрыв глаза, прокручивал в сознании один из наших последних диалогов, когда демоница встретилась со мной после убийства потомка Люцифера. Видимо, подобное поведение и называется «словить звезду». Необычный опыт, конечно, весьма необычный. И ведь не поймешь самостоятельно, пока носом не ткнут или не возникнет возможности посмотреть на себя со стороны. «Не вижу в вашем поведении ничего предосудительного. Вы находитесь на несколько ступеней выше, чем владыка Ада. Это вполне вписывается в рамки». «Рамки чего?» «Господина и подчиненного, просителя и дарителя. Серва, посмотри на то, как пришла ко мне Серафал в тот день. Она пришла к тому, кто, может быть, даст ей ответы, если она хорошо попросит. Или к, скажем, слуге, который обязан все рассказать по первому требованию. Нет, демоница пришла к своему тогда еще другу, надеясь узнать у него, что, черт побери, происходит». «Спорно. Владыка Ада действовала так, будто вы должны были поделиться информацией. Ее стандартная модель поведения, с которой прежде у меня получалось вполне нормально справляться. Если ты не забыл, а с твоими особенностями забыть что-либо вообще невозможно, Левиафан изначально вела себя с позиции силы, и уже потом, в процессе разговора, или сдавала назад, отдавая пальму первенства, или тактически отступала, оставляя меня с носом. По сути, именно в этой динамике скрывалась вся прелесть наших отношений. Притянуть и оттолкнуть, постоянно стараться подловить оппонента и сыграть на его слабостях или брешах в обороне, будто партия в словесные шахматы, где главное отличие заключалось в том, что кто-то ходит первым, кто-то вторым. И, опять-таки, в отличие от меня, Серафал почти никогда не прибегала к столь примитивным методам, как давление грубой силой. А именно этим я и занимался в последние наши встречи. Как же мерзко это выглядит. Откуда вообще во мне взялось это безыдейное желание показать собственную значимость через «я крутой», «ты» — нет. Зато это простой и эффективный способ установить вертикаль власти. Какая еще КХМ, вертикаль власти, Серва? Еще раз повторяю, у нас с Серой была своеобразная, местами странная и нелогичная, но дружба. Ведь даже когда я притворялся обычным человеком или второсортным магом, она не пыталась давить или продвигать. Нет, Левиафан добровольно опускалась на уровень ниже, используя те методы, которыми мог бы воспользоваться я сам, тем самым уравнивание шансы. И все пошло по одному месту из-за того, что кое-кто возомнил себя царем всего и вся. Воистину Соломон, чтоб его. Решить, что именно нужно делать и какими способами исправлять ситуацию, мне помешало появление знакомой сигнатуры энергии. Я специально делал вид, что глубоко задумался, давая возможность собеседнице первой начать разговор. «Хёда-кун, ты чего здесь сидишь в полном одиночестве?» «Запрещено», — в ответ получил короткий вздох. «Опять ерничаешь? Мне казалось, что ты старше этого», — невольно усмехнулся. «Если бы ты только знала, Сетритян», — приоткрыв один глаз, посмотрел на Сону, стоявшую передо мной на расстоянии пары метров. «Насколько иронично правдивы твои слова сейчас, Тян?» Председатель студсовета поправила съехавшие с носа очки, когда мы успели перейти на формально приятельский стиль общения. Поднявшись на ноги, подошел к демонице, возвышаясь над ней на добрые полторы головы. «С тех пор, как ты сама начала использовать эту приставку», слабо улыбнулся. Младшая сестра Серафал фыркнула, поднимая голову, чтобы встретиться со мной взглядом. «У меня хотя бы есть веский повод», девушка недовольно нахмурилась. «Ибо я, в отличие от некоторых, не избегал разговора на протяжении последних месяцев». Мысленно поморщился, чувствуя небольшой укол едва живой совести. «И вправду, как-то в последнее время мой круг общения значительно сузился. С той же Соной я пару раз перекидывался словами по рабочим моментам, а потом, когда началась вся катавасия с Лаки, и вовсе забыл про ее существование. В таком случае, может быть, восполним потерянное время?» Хоть на языке и вертелась колкая ремарка, решил хоть здесь не усугублять положение. «Как насчет того, чтобы развлечься в мире черно-белых клеток и шахматных фигур?» Поначалу Ситри не поняла, что именно я предложил, но затем ее глаза под линзами очков забавно округлились. «Ты сам предлагаешь сыграть?» Привстав на цыпочки, она попыталась положить ладонь мне на лоб, но ввиду разницы в росте, у нее это получилось так себе. Поэтому, недолго думая, я сам наклонился, давая ей возможность коснуться моего лица прохладными кончиками пальцев. «Жара, вроде, нет. Может быть, тебя кто-то укусил?» «Все дело в том, что Луна сегодня в созвездии Стрельца под тенью ретроградного Меркурия», произнес случайную астрологическую фигню с максимально серьезным выражением лица. «Советую пользоваться моментом». И, не удержавшись, отвесил короткий щелбан по кончику носа Соны, заставив ту ойкнуть и отпрыгнуть назад, обиженно потирая ушибленное место. «Дурак ты, Хёда», — пробубнила брюнетка. «Однако отказываться не буду, и не смей идти на попятную», — сам предложил. В ответ на обвинительно выставленный в мою сторону указательный пальчик, я лишь развел руки в стороны. «Сона, за кого ты меня принимаешь?» — намеренно назвал ее по имени. Когда Хёда из сей хоть раз нарушил собственное слово, демоница смерила меня подозрительным взглядом и, прищурившись, протянула. «Ну, ладно, поверю на этот раз. Пошли, у меня в комнате как раз имеется подходящий набор. Был бы удивлен, не будь его у тебя. Намекаешь, что я помешана на шахматах?» «Не намекаю», следуя за Ситри, сделал короткую паузу и, следом, ехидно добавил. «Исключительно констатирую факт, Иса». Резко обернувшись, председатель смерила меня шутливо гневным взглядом. Я на это лишь мягко улыбнулся. «Наконец-то ты назвала меня по имени». Девушка, резко смутившись, отвернулась обратно и едва слышно что-то пробубнила, но я сделал вид, будто ничего не услышал. «Вы уверены, что не хотите воспользоваться моей помощью?» Задумчиво смотря на шахматное поле, почесал подбородок. «Нет, Серва, носитель разочаровался в моих способностях. Хватит нести чушь, друг. Я разочаровался не в твоих навыках, а в своих собственных. Иссей, обычно ты не такой долгий», — подметила Сона, усевшись на другой половине кровати, так, что нас разделяла лишь игральная доска. «Неужели за это время подрастерял сноровку?» «Скорее всего», — спокойно воспринял подначку, впервые за долгое время полноценно раздумывая над следующим ходом. «Видимо, сказалась нехватка практики. Из плюсов, хоть у меня сейчас и не было поддержки, и я все равно был способен примерно визуализировать все движения фигур, за счет чего до сих пор не проиграл, хотя имелось стойкое ощущение, будто бы Ситри мне немного поддается. Кстати, чем ты занимался в последнее время?» «Кусака сказала, что в совете почти не появляешься, а если тут, то или Сакина, или с Шатровой где-то бродишь. Устроит вариант, где я оправдываюсь тем, что меня с головой поглотила бренная суета мира. Издал смешок, параллельно делая ход. Меня, вполне. Но вот Риас бы попыталась из тебя выпытать любые подробности, ведь ее драгоценная Химеджима вообще перестала делиться подробностями вашей личной жизни, мимоходом сообщила брюнетка, чем смогла меня заинтересовать. Выходит, раньше Акина делилась, не стал юлить, решив уточнить напрямую. Сона, оценивающе разглядывая ситуацию на шахматном поле, постучала пальцами по коленке, частично, без подробностей. Я бы даже сказала, что она занималась этим исключительно ради того, чтобы похвастаться. Демоница ненадолго подняла голову, сталкиваясь со мной взглядом. У нас ведь, в отличие от нее, постоянного ухажера не имеется. Гримари успела разбежаться с Фениксом, вскинул бровь, девушка фыркнула. Нет, конечно, куда эти голубки денутся, все так же милуются. Скоро планируют провести полноценную свадьбу. Услышав эту новость, я невольно замер. Заметив мою реакцию, Ситри явно удивилась. Ты чего, разве Райзер с тобой не поделился радостной новостью, что, наконец-то, смог полностью растопить сердце своей ненаглядной? Вы же вроде хорошие приятели. С трудом улыбнулся. Да вот как-то так вышло, что я немного выпал из реальности. Тогда впадая обратно, издав короткий смешок, брюнетка сделала свой ход, иначе упустишь уйму интересного, и ведь не поспоришь, пробормотал, понимая, что полностью сконцентрироваться на игре уже не слишком-то получается. Сначала Серафал, затем Риас и Сона, теперь Феникс, и ведь кроме них есть еще Кварта, про существование которой я полностью забыл, Ирина, что пропала в Ватикане, Асия, почему-то у меня складывается такое ощущение, что я собственными руками избавляюсь от всех созданных связей, закупоривая себя в эгоцентричный пузырь, где есть лишь собственные желания и мысли. Когда-то вы хотели полностью избежать лишних контактов со сверхъестественным миром, и получилось так, что я наоборот с головой нырнул в его пучины, при этом избавившись от того, что хотел сохранить больше всего. Иронично. К слову, ты не слишком расстроена, что я так долго вас игнорировал? Тихо спросил, покачивая в пальцах съеденную пешку. Сона ненадолго задумалась, после чего пожала плечами. «Не в обиду тебе, но...» Девушка вздохнула и немного неловко улыбнулась. «Но у нас с тобой всегда были приятельские отношения без какой-либо ответственности. Вот будь на твоем месте, Риас, я бы обиделась. Ну или на моем месте, Серафал». Серафал аккуратно опустил шахматную фигурку, почти треснувшую у меня в руках. «Ну да». Собеседница насмешливо вскинула бровь. «Ты чего, Иссей, под дурачка косишь? Для моей сестры ты чуть ли не единственный близкий человек не из прямых родственников». Стараясь сохранить спокойное выражение лица, прикрыл глаза, чувствуя укол боли в висках. «Разве не Сазикс или там, Вильзевул с Азазелем, как ты просто их по имени зовешь?» Цокнула языком Ситри, дав мне понять, что я немного забылся, в какой именно роли сейчас выступаю. «Однако я бы сказал, что Сазикс-сан для Серафал больше как, знаешь, близкий соратник. Вильзевул-сан, хороший приятель, а Азазель-сан, собутыльник и жертва подколок». Сона, вновь потарабанив пальцами по колену, сделав очередной ход. «Ты же для Серафал стал глотком свежего воздуха. Помню, она постоянно жаловалась о твоей неприступности и излишней ехидности, хоть и сама при этом довольно улыбалась. Приятно слышать». Постарался не показать внешне тягучей горечи, образовавшейся в душе. Правда, в последнее время она перестала о тебе говорить. Хотя, в свете прошедших событий, девушка поморщилась, не вижу в этом ничего странного. Согласен, навалилось на вас много чего, отозвался больше на автомате. Поэтому, если тебе не сложно, подбодри мою сестру. Ладно, Сона мягко улыбнулась. Непривычно видеть ее такой мрачной. И, да, тебе шах, моргнув. Посмотрел на доску, пытаясь оценить ситуацию, но, махнув рукой, коротко рассмеялся. «Верно, Сона, шах и мат», опустил голову, тихо вздыхая. «Признаю свое полное и абсолютное поражение». Глава 63. Время до полуночи пролетело незаметно и, как Серафал обещала, появилась возможность пообщаться с ней тет-а-тет, попутно выяснив, что именно заставило ее так охладеть к моей персоне. «Итак, о чем ты хотел со мной поговорить?» Левиафан закинула ногу на ногу и подперла голову кулаком, смотря на меня равнодушным взглядом. «А нас», — честно ответил, устроившись в кресле напротив, опустив руки на подлокотник кресла. «Разве от нас что-то осталось?» — вскинула бровь Серафал, сохраняя прежний тон голоса. «Вполне», — приподнял уголки губ. «В ином случае ты бы вовсе со мной не заговорила». Впрочем, чуть наклонил голову, задумчиво разглядывая владыку ада и чувствуя, что, возможно, допустил ошибку в своих прошлых рассуждениях о причинах ее подобного поведения. «Есть такое ощущение, что одна демоническая особа старательно пытается сделать так, чтобы я полностью погряз в чувстве вины. И это будет заслуженно», — хмыкнула Левиафан. «Тебе явно не помешает немного подумать о том, как нужно себя вести с близкими людьми. Значит, от нас почти ничего не осталось, но мы остаемся близкими людьми. Есть в этом что-то противоречивое, не правда ли?» Решил сохранять привычную модель общения, к которой всегда прибегал при словесных сражениях со старшей сестрой Соны. «Хёда, неужели ты совсем забыл классику?» Демоница подалась вперед, смотря мне в глаза. «Близость к человеку вовсе не означает, что отношения с ним обязательно должны оставаться теплыми, иначе бы в мире не существовало предательства». Цокнул языком и провел пальцами по подбородку. «Прозвучало так, будто я уже успел засадить тебе кинжал в спину и повернуть его несколько раз». Слабо улыбнулся, еще сильнее убеждаясь, что серьезно ошибся в своих рассуждениях касаемо владыки ада. «Только, к сожалению, не слышу в кармане звона 30 серебряников. Значит, признаешь, что стал подобен Иуде?» Скрестила руки под грудью Серафал. «Боюсь, за подобные мысли меня в райские кущи точно не допустит», усмехнувшись, откинулся назад. «А мне, знаешь ли, там понравилось. Спокойно, тихо, настоящая благодать, доступная не каждому». Левиафан едва заметно нахмурилась. «Тогда почему там не остался? Твоя дражайшая православная подруга явно смогла бы выбить тебе местечко. Заодно перестал бы маячить перед глазами», достаточно едко предложила брюнетка. «Предпочитаю не пользоваться друзьями во имя меркантильных интересов», невозмутимо отозвался. «Значит, я в таком случае исключение из правил? Ты, в принципе, всегда занимала у меня особенное место», приложил ладонь к боку. Девушка моргнула. «Из Хёда, сердце вообще-то выше находится, ты на печень указываешь», и, резко осознав, что именно я имел в виду, она фыркнула. «Обязательно поясничать». Я заметил ее оговорку, но виду не показал, вместо этого широко улыбнувшись. «Зато представь, насколько ты ценна, не каждый способен осесть так глубоко в человеке. Еще бы с раковой опухолью сравнил», закатила глаза Серафал. Тем не менее, впервые за вечер, в ее голосе промелькнули знакомые насмешливые нотки. «Исключительно неоперабельный», дополнил с важным видом. Левиафан неспешно расцепила руки и положила их на колени, перестав держать спину идеально прямой. «Намекаешь, что я лишаю тебя нормальной жизни». Хоть она и звучала угрожающе, я ощутил, что это лишь игра. Причем игра, с правилами которой мы оба прекрасно знакомы. «Нет-нет», — покачал головой. «Речь о том, что кое-кто стал моей неотъемлемой частью». Услышав это, владыка ада присвистнула. «Хёда, возможно ли, что ты, наконец-то, избавился от своих железных принципов и готов принять меня в свои объятия?» Ее губы чуть дрогнули, обозначая на улыбку. «Сера», — специально назвал собеседницу по имени, — «я не настолько духовно беден, чтобы продавать их на чермит». «Не слышу ответа на вторую часть вопроса», — проигнорировала мое высказывание старшая сестра Соны. Почесал щеку, сделав вид, будто серьезно задумался. «Весьма щепетильная тема. Давай для начала определимся, какого рода объятия подразумеваются и в какой, соответственно, плоскости. Надо ведь соответствовать преискуранту», — с трудом удержался, чтобы не отвесить шуточку уровня одесского юмора. «Огласите весь список, пожалуйста». Левиафан демонстративно осмотрела ногти на правой руке. «Я думаю, моих средств хватит, чтобы выкупить все позиции в вашем меню. К сожалению, не все в этом мире можно купить деньгами», — осадил ее пыл. «Кто говорит о деньгах?» — парировала мой выпад Серафал. «Тот, у кого их или слишком мало, или слишком много», — отозвался больше на автомате, на пару секунд ощутив знакомое состояние, в котором мое словоблудие начинает принимать невероятные масштабы. «Не уходи от темы, Хёда». Впрочем, сидящая напротив демоница была в курсе данной черты и, видимо, не собиралась позволять утянуть ее в круговорот дешевой софистики. «Я уже давно хочу прижать тебя к кровати, лишив права на движение. Какова цена вопроса?» Настолько резкий переход имел все шансы выбить меня из колеи, не будь я морально готов к подобным действиям со стороны собеседницы. Странно, протянул, постукивая указательным пальцем по скуле. Я считал, что ты окончательно охладела к моей персоне и избавилась от столь неуместных желаний. Владыка Ада усмехнулась и, прищурившись, проворковала. Маленький наивный человек, она, не мигая, смотрела на меня. Я, демон, порождение преисподней. Греховные желания и бесконечная жадность, мое кредо. Медленно поднял бровь, ничего не говоря, стараясь одним лишь взглядом полностью передать, что чувствую к подобному экспромту с ее стороны. И, судя по тихому вздоху девушки, получилось, как надо. Вечно обламываешь удовольствие, бывшая Ситри поднялась с кресла и, подойдя ко мне, протянула руку. «Пошли, прогуляемся». «Разве прогулка поместится в выделенные полчаса?» Ухмыльнулся, тем не менее, вставая рядом с девушкой. Хёда, из взгляда Серафал почти полностью исчез холод, которым она окатила меня днем. «Идем или нет?» Издав короткий смешок, принял предложение владыки Ада, беря ее ладонь в свою, чем брюнетка тотчас воспользовалась, переплетая наши пальцы. Я не стал возмущаться по этому поводу, ограничившись коротким хмыком.